217. Апрель. 6. При оценке земной мощи и силы золота хорошо помыслить об основах. Не могут быть они изменены силой земной, хотя бы и выражалась она в сотни миллиардов. Каждый из миллиардов смертен, и тело его подвергается возможности всяких болезней и напастей, а также и нервная система не может избежать всевозможных воздействий. И тело умрет, и деньги не спасут от действия неумолимых законов. Вся денежная власть, впрочем, как и вся власть земная, временная и приходящая, и призрачная для ее носителя, хотя он и не осознает этой призрачности. Тем резче и поразительнее смена декораций после смерти физического тела, когда уже не земное, но духовное вступает в свои права. И нищий, и миллиардер переходят в мир тонкий, ничего с собой не беря, кроме незримых на земле накоплений и богатства духовного. Если они ничтожны и богатств нет, то жалок и тускл жребий развоплощенца, особенно если дела его были злые. Основы непоколебимы, но знания, собранные на земле и касающиеся жизни духа, окажутся истинным сокровищем, приносящим богатые плоды и дающим возможность сознательного, радостного и светлого пребывания в надземном. Каждая мысль света приносит свои следствия и питает дух, а так как пребывание в надземном во много раз длительнее земного, то и ценность благих накоплений приобретает особо глубокое и плодоносное значение.